Заключение. Что ты видишь, тем и становишься. Патанджали. В индийской философии йога – система, которая вобрала в себя многие знания и испытала их на собственном опыте. Химик легко может разобрать клубнику на молекулы. Генетик понимает цепочку ДНК, которая лежит в основе различных сортов клубники. Ботаник с точностью перечислит все требования к почве и к режиму полива, чтобы эта клубника выросла полезной и красивой. Йог узнает клубнику по вкусу. Йога заявляет, что человек может познать истинную реальность через различный осознанный опыт, через тело, разум и душу. Настройтесь на то, чтобы чувствовать свое тело, и вы поймете работу физиологии. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, и вы поймете природу разума. Выйдите за пределы тела и ума, и вы сможете осознать свою духовную сущность. Йога помогает нам расширить ощущение собственного «я» для того, чтобы мы могли справиться с трудностями, которые появляются в жизни. Каждый из нас – герой на жизненном поле боя. Вечная история жизни находит свое отражение в индийской классике, в Бхагавад-гите, в которой силы добра и зла находят приют в разных кланах одной и той же семьи. Клан пандавов, возглавляемый Арджуной, символизирует правильный образ действий в гармонии с естественным законом. Кауравы, под предводительством Дурьетханы, олицетворяют собой поступки, которые совершаются ограниченным сознанием и приводят к страданиям всех, кого они касаются. Бхагавад-гита начинается с того, что эти две противоборствующие силы готовятся к схватке. И Арджуна, и Дурьетхана просят Кришну, Бога, представляющего собой расширенное сознание, о поддержке. Одному военачальнику Кришна предлагает свою армию, а другому – быть его личным колесничим. Дурьетхане достается право первого выбора, и он выбирает армию, ошибочно рассуждая, что превосходство в силе сыграет ему на руку. Сила расширенного сознания в лице Кришны переходит к Арджуне. Кришна возносит Арджуну над полем боя. И тот признается, что испытывает смешанные чувства. С одной стороны, он считает священным долгом вступить в схватку со своими родственниками, потому что они сеют хаос в мире. Но с другой стороны, он чувствует огромное сострадание к своим дядям и двоюродным братьям, ведь они много для него значили. Арджуну раздирают внутренние противоречия. Величайшая заслуга йоги – обозначение этого классического конфликта разума и сердца, с которым сталкивается каждый из нас. Пока время стоит на месте, Кришна говорит с Арджуной о сущности йоги и объясняет ему, что добро и зло, удовольствие и страдание, потеря и приобретение – все это две стороны одной медали. Решение, которое предлагает йога, выйти за пределы плоской шкалы ценностей в безграничную область, находящуюся вне времени, пространства и причинности. Арджуна осознает свою связь с духом и вступает в битву, чтобы восстановить равновесие сил природы. Кришна учит Арджуну: «Выйди за пределы понятий добра и зла, где жизнь имеет начало и конец. Войди в учение йоги, в котором любая двойственность становится единством. Утвердись в единстве и совершай действия, гармоничные дхарме». Это главная цель. Йога переносит нас в пространство чистой потенциальности, в котором возможно абсолютно все. Когда с помощью йоги вы осознаете, что между вашей жизненной энергией и энергией Вселенной происходит постоянный обмен, начинает работать закон обмена. Когда вы растягиваетесь и выгибаетесь во время выполнения асан, вы выражаете закон кармы и признаете, что любое действие рождает ответную реакцию. Закон наименьшего усилия начинает действовать, когда вы спокойно доверяетесь каждой асане и не пытаетесь овладеть ими насильно. через закон намерения и закон бесстрастия, йога учит нас заявлять о наших желаниях и разрешить природе их осуществлять. Так при минимальных усилиях мы сможем достичь большего. И, наконец, осознанное, доброе, радостное движение – это следствие закона Дхармы, в котором наши действия оказывают положительное влияние как на нас, так и на наше окружение. Любой повод к занятиям йогой уже хороший повод. Если вы пока не задумываетесь о высоком и вечном, а просто хотите повысить гибкость и избавиться от стресса, это не менее благородная причина, чем духовное пробуждение. Это и есть великий дар йоги. Она помогает человеку на каждом уровне его бытия и улучшает все сферы его жизни. Уверяем, йога достойна вашего драгоценного времени и внимания. С ее помощью вы отыщете дары – мир, успех, гармонию, радость и любовь.